Глава 5. Комета имени капитана Блада. Сентябрь 2621 года. База «Последний ковчег». Система Шао. Астероидный пояс Дуньшань. Планетоид «Кровавая Мэри». Перексон-1 главкому. По вашему указанию, включил в круг поисков систему Шао. Разведмероприятия проводятся при помощи зондов «Метеор». Голос в наушниках. «Румянцев, заноси! Тьфу, черт! Заводи!» Это, спешите видеть, Кевин Михальский, старший техник «Последнего ковчега». В моей родной флотской табели о рангах его звание звучало бы инженер-капитан-лейтенант или что-то вроде того. Но у пиратов нет званий, только фактические должности. Я сижу в кабине своего ворованного Хагена. Истребитель стоит на ангарной палубе и не хочет никуда лететь. Позавчера с Парсером случилась какая-то хрень. Хваленая германская операционка «Штурмфлюгцойг 3000» принялась сбоить, да так крепко, что мне пришлось возвращаться к пиратскому дежурному звездолету «Лимбус Тримезия», пока хоть что-то работало. Мы охраняли гоночный трек в нашем родном астероидном поясе Дуньшань на противоположном краю от последнего ковчега. Гонки, понятное дело, были нелегальные, так что мы не только и не столько охраняли, сколько прислеживали за порядком. Публика подобралась очень уж отмороженная. Наша задача была простой. Чуть кто рыпнется мимо правил из пушки в борт. Синдикат делал на гонках неплохие деньги, и допускать космическое побоище, а у нас это запросто, дай только повод, было не в наших интересах. Я гонок никогда не видел и любопытствовал, как это. Однако поглядеть мне не довелось. Флугеры еще даже не вышли к стартовым позициям, а я уже парковался на стыковочном узле «Лимбус Тримезий», потому что накрылось все, что вообще может накрыться. Боевая операционная система — очень серьезная вещь с многократным резервированием. Я вообще не слышал, чтобы такое случалось. И вот на тебе случилось, причем именно со мной. Систему даже протестировать не успели, когда она сама себя отремонтировала. Но сбой оказался настолько фатальным, что половина железа на борту просто сошла с ума. Мы уже сутки колупаемся, а флугер все еще не в строю. Я запустил двигатели. Холостой режим включался без проблем, но стоило дать тягу, все моментально вырубалось. Вот как сейчас. Тихое гудение в корме перешло в тихий кашель и заглохло. «Ни хрена, Кевин!» — сказал я. «Давлю на педаль, как на врага народа, а движок глохнет. Ты уверен, что электроника в порядке?» «Что-то не похоже на операционную ошибку. Парсер-то нормально работает». «Мля!» — послышалось в наушниках. «Эй, Питер!» «Ну чего?» «Я тебе дам чего!» «Бери Майка Анжея и снимайте к черту панели F33, 34 и 35. Будем вручную тестировать узлы, один за другим. Румянцев, гаси реактор. Сейчас распотрошим твоего красавца». Да, я эту фразу уже где-то слышал. За прошедшие сутки раз 20. «Кевин, я тебе в сотый раз повторяю. А вдруг это температурный датчик?» «Да ну, нахер!» Михальский сложил свою любимую фразу в одно слово. «Этого не может быть!» «Босс, так нам панельку-то сымать?» — осведомился Питер. «Я что-то неясно сказал, деревня?» — рявкнул Михальский. «Кевин!» — позвал я. «Ну, тогда и надо бы обратно погрузчик подгонять», — констатировал Питер. «А нахрена ты его вообще отогнал, олигофренище? Тебя просили?» «Ну, я думал, ты совсем мудак?» Я поспешил прервать намечавшуюся перепалку. Кевин, твою мать! — Что? — заорал тот. — Оставь Питера в покое. Никуда панель не денется. Тебе что, трудно вытащить контрольный блок из двигателя? Погляди, что там и как. Это 5 минут работы. Или давай я сам его вытащу. — А чего он обзывается? Я чего сказал-то? Питер принялся ныть. — Заткнись! — крикнули мы оба, так как Питер мог взбесить даже Деву Марию. Беседа получилась странная. Я разговаривал по большей части с подволоком, ведь ничего больше из кабины не видел. И Кевин, и олигофренище Питер, и все прочие шебуршали под кормой немаленького флугера. Через четверть часа, насчет 5 минут, это я лихо загнул. Контрольный блок был выдран и протестирован. «Ну?» — спросил я грозно, показывая 3-сантиметровый цилиндрик датчика температуры. «Я что говорил? Кранты градуснику. Двигатель набирает тягу, а Парсер не видит его реальной температуры и вырубает в аварийном режиме. Цена этой фигне 20-ка на распродаже в базарный день, а целый флугер из-за нее встал». Кевин почесал затылок под своей неизменной бейсболкой и зло покосился на зубоскалящего Питера. «Черт знает, что такое! А почему тогда Парсер молчит? Он же должен сообщать о неполадке после автотестирования. А ты у него спроси, кроме шуток». Я кинул скисший датчик на палубу и раздавил его каблуком. Датчик приятно хрустнул. Короче говоря, я пошел отсыпаться. А ты возьми своих толстожопых механиков и пусть воткнут мне новый градусник и протестируют заново Парсер. Ведь я уже сутки без флугера. Ой, только не надо, — огрызнулся обиженный Михальский. В ручном режиме все работало. С автопилотированием проблемы, ну и там по мелочи. Если бы сильно захотел, пошел бы в вылет и на ручном. Кевин, дружочек, а ты залезь в мой ложемент и полетай часов 12 в ручном режиме без автоматики. А я на тебя погляжу, хорошо? Ласково отозвался я. И вот еще что. Если выяснится, что какая-то сука копалась в операционной системе Парсера, и она из-за этого накрылась, я эту суку лично пристрелю. Я убедился, что все достаточно испугались, и ушел отсыпаться. Кевин неплохой парень, а уж в области флугерных потрохов, если и не сам Господь Бог, то точно его заместитель. Иначе как бы он стал начальником всего разномастного флугерного хозяйства синдикат Трикс в 20 лет, при полном отсутствии регулярного образования? Но и у него есть слабые места. Кевина подводит благоприобретенная самоуверенность и нарциссизм. Не считает возможным признавать свои ошибки. Это его главный недостаток, и размером он с ядро галактики. Когда мы сошлись поближе, я спросил, как тебе Кевин занесло к пиратам? По первому впечатлению, типичный зазнайка. Ботаник в престижном техническом вузе. Большая голова, глаза вечно скрыты интроочками, тонкая шея, щуплое телосложение, калькулятор вместо мозга, феноменальная память. В личной анкете Кевина, если бы у пиратов таковые имелись, значилось бы в графе «профессия» — флугеры, в графе «увлечения» — флугеры, в графе «личная жизнь» — флугеры. Мы сидели в его каюте, заваленной книгами, по все тем же флугерам. Мы пили пиво, а я надеялся выспросить Кевина насчет жизни пиратской и моего личного бзика, больших синих звездолетов неизвестной, но очень агрессивной ксенорасы. Насчет звездолетов Кевин ничего не знал. А на вопрос, как тебя голубь занесло в эти дикие места, вздохнул и ответил. Жизнь такая, Андрей. И дальше молчок. Был он наполовину поляк, родом с планеты Андабант, Атлантический сектор. Он окончил 8 классов средней школы. Хотел поступать в Чикагское технологическое училище с прицелом на работу в англо-американской корпорации «Аврора». Той самой, что выпускает наши любимые транспортные флугеры «Андромеда» всех модификаций. И тут что-то сломалось в его простой понятной жизни. Он улетел на Землю, поступил в училище и оказался через самое короткое время под теплым крылышком Иеремии Блада за великую 1000 парсеков от субдиректории Иллинойс. По крайней мере, так выходило по моему личному хронометражу его биографии. Сам-то Кевин про этот свой зигзаг судьбы отмалчивался. Зато очень активно расспрашивал меня о мисс Фэйри Вилсон. «А что она?» — спрашивал я, включая дурака. «А то ты не видишь, как она на тебя смотрит», — отвечал Михальский. И руки его предательски дрожали, расплескивая пиво. «Фэйри — нормальная баба», — говорил я. «Как смотрит? Да Господь его знает». «Это такая женщина!» «У-у-у!» — вздыхал Кевин. И было яснее ясного, что не менее половины его снов заняты неприступной девушкой-пилотом. Я за ней долго ухаживал, а она на меня даже не смотрит. Вот ты не знаешь, как к ней лучше подкатить? Да, подкатишь ты, как же. Тебе бы спортом заняться, а то не дело, когда у парня рука в 2 раза тоньше, чем у объекта страсти. Рассуждал я про себя, а вслух ответил. Кевин, забей честное слово, все девки одинаковы. Не смотрит и не надо. Баб надо бить, все они суки и проститутки. Михальский, однако, не слушал моих увещеваний, романтически смотрел в переборку и видел там явно не синтетическую пробку обшивки. — Слушай, Румянцев, а у вас с ней было, ну, это самое? — Диос мио, какая тоска! Зато на рабочем месте Кевин преображался, делаясь собранным, деловитым и желчным типом. Кстати, было из-за чего. Флугерный парк последнего ковчега представлял собой дикое зрелище. Например, боевые машины. Их было более 250 штук, а на ходу постоянно находилось около 125. Кевин жонглировал запчастями. Сочинял взаимозаменяемые блоки, перепаивал, перетачивал, порождая конверсии и гибриды, невозможные с точки зрения техники и эстетики. И главное, все это работало. Хотя в целом положение с матчастью было печальное. Основу истребительного парка составляли KI-31 «Черный гром» образца 2577 года. Он же Кокураймой на языке директории производителя. Эти в прошлом неплохие машины достались Бладу по наследству, когда этот гений злодейства совершил рейдерский захват обанкротившейся фирмы White Cross, где трудился вначале пилотом, а затем управляющим среднего звена. Папа истребителя, японский государственный концерн Senran, прекратил его выпуск году этак в 2590-м. В 2610-м его официально сняли с вооружения. И вообще отовсюду, даже со складской консервацией. Так что Senran не просто заморозил выпуск комплектующих, но и поточные линии свернул как безнадежно устаревшие. Запчасти к Кураймэям были на вес золота. Предшественник Кевина вынужденно осваивал последние запасы из приданного White Cross, так что поголовье боевого стада неуклонно сокращалось. За что Блад, не церемонясь, отстрелил ему башку и поставил на его место одного толкового паренька. «Вот так, молодой человек», — сказал кормчий прямо на ангарной палубе, вытирая с лица куски мозга. «Назначаю тебя, брат Кевин». «Брат Кевин, боссом, будешь крысетничать и хреново работать. Он ткнул дымящимся пистолетом в направлении трупа. «Вот на этого орла погляди. Справишься, озолочу. Все ясно».